Петр сглотнул нажеванное, сдавленно произнес. Кого нашли? Зотов Игнат. Тот самый. Дьяволово наваждение! Живой, значит! Петр ударил кулаком по столешнице, оттолкнул кружку. Объегорил меня. И власть взял, и жену тоже. Он вдруг всхлипнул. Губы задрожали, на скулах заходили желваки. Глухо, раздельно проговорил. Столько я всего перенес, но этого не пережить. Зачем я так сюда ломился? Жена моя, любимая, мать детей моих, к другому ушла, к врагу моему. Ну нет уж, мира с советской властью теперь у меня не будет. Выслушай все, сынок, до конца. Еленку не ругай, она же моя любимица. Может, и дело-то поправим? Петр вопросительно поднял на мать глаза. Она продолжала. С матерью своей Игнат приезжал. Она этот сговор с партийным секретарем согласовала. Уезжая с Еленкой, Зотов мне сказал, если Петр отыщется, ни на час ее не задержу. После этого Петр успокоился, рассказал матери о той задумке, которая родилась у него под влиянием конторщика Бакшеева. Сообщил, что пробирается в Хабаровск на секретную явку с представителем ОГПУ. Если примут его условия и ценную услугу, он вернется в поселок жить простым крестьянином. «Да что же я так сижу?» – оживилась Анастасия Парамоновна. «Я должна детей поднять, Коленьку послать за Марейкой, а потом пусть поскачет верхом, мать известит. Ты отец детей, который через столько лет возвратился. Мне угостить тебя надо, попочивать по-праздничному». Она беззвучно расплакалась, закрыла лицо руками. «Нет, мама, это преждевременно. Ведь до ОГПУ меня могут другие сцапать, и тогда мне крышка». Да и вам не поздоровится. Она бросилась к нему, стала обнимать, целовать, сделала попытку сползти на пол, встать перед ним на колени. Он подхватил ее, усадил рядом. Обнявшись, просидели несколько минут молча. Чего скрывать, мама? Как охота мне увидеть детей своих. К утру надо что-то придумать. «Нельзя ли тебе хоть несколько дней побыть дома? Спрячу в амбаре, на дверь замок буду вешать». «Рискованно, мама, слишком рискованно». Анастасия Парамоновна начала доклад с феоктиста. Как с хунхузами дрался, как в городе лечился, на какую работу завербовался. Отчиталась и за Марейку в замужестве. Выдали, как полагается, не хуже других. Вздохнула и, отводя глаза, сказала про Василия и Анфиску. Представь, сошлись. В доме-то после Григория Толстокулакова Ульяна да Анфиса остались. Конечно, дети Василия теперь с ним в доме тоже живут. Уже и общий сын растет. Гришей в честь погибшего деда назвали. А мы твоего заскребыша Петей назвали. «Мама, за что убили Мелентия Толстокулакова?» «Откуда ты знаешь?» «Китаец Ли мне поведал. Я вчера с ним на той стороне встречался. Большую беду он вчера от меня отвел, мама. Кончили бы меня косоглазые ножами, точно». С Мелентием расправились новые поселенцы, которые из партизан. Орудовать начали страшнее хунхузов. Он застал их на месте преступления. Убивали китайца, чтобы котомку его присвоить. Мелентий из-за этого погиб. Парамоновна вдруг подалась вперед, ласково шепнула сыну. — Петя, может, в баньке бы ополоснулся? Теплая вода там есть. — Нет, мама, времени у нас в обрез. — Тогда рассказывай, как и где скитался, в каких Палестинах тебя носило. — Трудно было, — он встряхнул чубом. Какая жизнь, если потеряна родина, дом и семья? Мыкался каждый день, назначал последним. Тянулись эти дни, как вечность. С того дня, как белое движение ушло за границу, многие покончили с собой. Надежд на возвращение домой не было никаких. поддерживала только мое упрямство во что бы то ни стало вернуться и увидеть вас, не быть сгинувшим в неизвестности. Твое, мама, упорство я хорошо впитал с детства. Спасибо тебе. И Петр рассказал о своих мытарствах в Шанхае, в Маньчжурии, в Харбине. Благодарно отозвался о союзе казаков на Дальнем Востоке, который оказывал помощь казакам и мигрантам. В этом деле атаман Семенов сумел развернуться по-настоящему. Выдающийся патриот России. Крепче, чем он, я людей не встречал. Забайкальцы от большевиков уходили целыми станицами, поселками, семьями. У уссурийцев, если считать посемейно, ушла четвертая часть. Если брать по строевым казакам, то наберется и половина. С Калмыковым уходило около полка, да в 22-м году при Савицком ушло более 2000. Петр отпил из кружки молока, продолжил. Бывал я во многих казачьих селениях в полосе отчуждения КВЖД вдоль границы. Все они подчиняются своим казачествам, Забайкальскому, Амурскому, Уссурийскому, а те – штабу Союза казаков. Союз зародился в Харбине из оренбуржцев. В 23-м году к нему примкнули сибирские казаки. Целиком прибилась к ним Енисейская станица. Потом и все остальные, включая нас, уссурийцев. Наших много обосновалось в районе станции Мулин. Работали на шахтах, в лесных концессиях. В своих поселениях мы проводили военные занятия, организовывали кружки для детей и казачьих жен. Конечно же, все это намечалось для войны со своими же русскими, оказавшимися под властью большевиков. Петя, зачем же ты так рисковал, пробираясь сюда? Сообщил бы нам о себе, мы бы знали и ждали того часа. Можно было остаться жить хоть в Маньчжурии, хоть в Канаде или Южной Америке. Но что мне было делать со своим сердцем? Нельзя же вечно прятаться. Я тобой воспитан. Нагляделся на посев казачьих костей по чужим землям. Не хочу, чтобы и мои кости гнили на чужбине. Погибнуть, так на родине. Петр зажмурился, как от боли. Еленка вновь вспомнилась. «Мама, а может быть, взять мне Еленку да ребятишек и назад, китайцам? Кстати, Ли обещал мне помочь переправиться. На Манулинских копях старший урядник нашего войска Сидоренко Елисей заведует товариществом по добыче угля. Он мой лучший приятель, половину своего дома отдаст под мою семью». «Нет, Петя, этого ты не затевай», — резко прервала его Парамоновна, даже нагайкой своей пригрозила. Корни свои от родной земли не отрывай. С собой рискуй, доля такая казака. А детишек на чужбину утянуть не дам. Люба, так тому и быть, — неожиданно легко согласился Петр. Говорят, звезду надежды видят утром. До утра недолго осталось. Ты, мама, как всегда, права. О чем мне еще тебе рассказать? Сохранились ли там на чужбине знамена уссурийского казачества и его регалии? Бередит все это мою душу, Петя. Такая вот я дура старая. Во время нашего отступления из Хабаровска в 20-м году по приказу Калмыкова все булавы и насеки поселковых и станичных атаманов, собранные, снятые с древков как знаки особой ценности и значения, были переданы матери Александры Пескунова на хранение в поселке Новотроицком. Где они сейчас, сохранились ли, не ведаю. Атаманскую булаву с бриллиантами Калмыков передал Светлову, и она хранилась у него. Но Светлов был убит красными в поселке Барановском. Далее булаву хранил Плотников. Во время продвижения по Маньчжурии, где-то между городами Фуддином и Сансином, в стычке с китайскими солдатами Плотников погиб. Булава пропала в протоке реки Сунгари. Место это называется, кажись, Шитоу-Ходзы. Семенов при отступлении из Читы войсковое знамя уссурийского казачьего войска вручил на хранение Пескунову, а дивизионно-георгиевское оставил при себе. Дальнейшая судьба знамен мне неизвестна. «Петя, скажи, чем этот Пескунов приглянулся Калмыкову и Семенову? Сколько домов пожег, сколько душ погубил! И Пелагеюшку нашу! Царствие ей небесное!» Она поднялась с места, встала под образа, крестясь и нашептывая, принялась справлять соупокойную молитву. Петр встал рядом, осеняя себя крестными знамениями. Отслужив молитву, сели на свои места. После минутного тягостного раздумья Петр ответил: «Пискунов, Калмыков и я долгое время были в одной сотне еще на германском фронте. Награды вместе получали, бывало ходили в обнимку. Одной родиной жили и страдали, успели хорошо узнать друг друга. Пискунов в бою отличался, наград удостаивался заслуженно. При отборе в Иркутскую школу прапорщиков нас с Пискуновым тоже представляли вместе. Но я по ранению на учебу не успел, а он уехал. Закончить эту школу ему помешала революция. При наступлении Калмыкова на Хабаровск в августе 18 года Пискунов натворил немало кровавых дел. В своем родном Новотроицком, ты знаешь, учинил месть за отца, жестоко расправился с партизанами. Калмыков, когда ему понадобились карательные отряды, Пискунова приблизил, произвел в сотники. Каждому времени нужен свой палач. Клин, как известно, вышибают клином. Какая кровь может меня остановить, чтобы расквитаться за все, что сотворила советская власть? До основания разрушили страну, столкнули в братоубийственную бойню миллионы людей, а теперь вопят, белые банды мешают им дарить счастье народу. За злодеяния полагается отвечать сурово. Хотя мы, казаки, сами во многом виноваты. Скромничали, на совесть нажимали, в политику не вдавались, посмеивались, когда оратели глотки драли на митингах. Кому нужна была гражданская война? Уверен, не тому, кто работать любит. Так зачем же мы ее допустили? И вот я, честный русский человек, сижу перед тобой, как никто. Существо без гражданства, призрак. А я ведь жизни не жалел за свое отечество, за землю родную. За что меня так карают, а? Похуже, чем Пискунов карал. Да уж, тут правда твоя, Петя. Но держи себя в руках. Держи, казак. Держу, мама. Который год держу. Он криво усмехнулся, откинулся к стенке. С какими благими намерениями мы, фронтовики, возвращались с германского фронта. Как хотелось навести порядок в родном отечестве, очистить русскую землю от митинговщины, от скверны большевизма. Но стоило Калмыкову начать наводить порядок, как сразу пошли обиды на него, многие отвернулись, дошло до восстания среди самих же казаков. Анастасия Парамоновна, опасаясь, как бы гнев Петра не перекинулся на Василия, задала вопрос. «Скажи, Петя, а почему не уберегли своего атамана в Маньчжурии? Почему погиб Калмыков?» Поводом было золото. Красные сознательно распустили слух, будто Калмыков ограбил банк и везет золото с собой. А оно было передано на хранение японцам, которые полностью вернули его в 22-м году. Тогда в Японию специально выезжали делегации атамана Савицкого. А предал Калмыкова Пискунов. Атаман взял его в штаб на должность дежурного адъютанта и офицера для поручений. Звание ему дали и Саул. Во время отступления в Китай Пискунов, как приближенное лицо, фискалил, наушничал Калмыкову. Никто из нас не был гарантирован от доноса или расстрела. Санька просто сапоги Калмыкова языком лизал. В Фугдине китайцы арестовали атамана. И тут же Пискунов исчез. Объявился в Харбине. Там его приняли за благонадежного человека, через которого можно было передать китайцам выкуп за Калмыкова. Атаман Семенов на станции Маньчжурия вручил Пискунову 30 тысяч золотом из рук в руки. Потом ему было направлено еще около 20 тысяч рублей. Санька все прикарманил. А для Семенова сфабриковал расписку, что якобы вся сумма истрачена по назначению. Но китайцы, мол, обманули. А вскоре Пискунов обзавелся особняком, расположенным вблизи полицейского управления. Жил там под его защитой. Муторно, мама, все это рассказывать. Зато теперь можешь представить, как меняет людей миграция. Сразу находятся такие, кто может продать все. И честь, и совесть. Петя, а как погиб Иван Павлович? Китайские власти поездом повезли Калмыкова в Владивосток для сдачи красным. Но атаман не из тех, кто без боя сдается. На каком-то полустанке выхватил наган у одного из конвоиров и погиб в перестрелке, как герой. Петр потянулся, зевнул, передернул широкими плечами. «Ну что, мама, надо бы хоть часок вздремнуть. Укладывайся, сынок, здесь, на лавке, а я пока тебе котомку соберу». Глава вторая. Было уже совсем светло, сыро и зябко. У калитки, от которой тропинка сбегала к кие, прикрываясь углом бани, они задержались. Белый туман недвижно висел над логом за оградой, над извилистым руслом реки. В сочной тишине раннего утра вязли петушиные вскрики, редкое мычание коров. В каком-то дворе громыхнул подойник. «Мама, моя нижайшая просьба. Утром, как Коля с Катей встанут, пришли их к Паскотине. Дай мне посмотреть на них. Придумай заделье какое-нибудь, чтоб не ослушались. Ну, мол, ворота поправить своротил кто-то. Погляжу на них скрытно, тайком. До смерти взглянуть на детей хочется». Она согласно кивнула. Воспаленные от бессонницы глаза ее всматривались в ладную фигуру Петра. Он и в простой одежде, в простолюдинской кепке, был все-таки казаком. Вот он спустился в лог, в туман. Потом показался на бугре прибрежной поляны, обернулся. Дальше все застило белой пеленой. Туман и слезы слились воедино. Колька с Катей недолго припирались, получив с утра странное задание. Перечить бабушке у них было не в правилах. Она никогда не заставляла делать то, что не шло бы во благо дома. Однако любознательность их вовсе не пропала, когда спустя час чуть запыхавшиеся они предстали перед ней в куте. «Никакие ворота там не сломаны», — озадаченно рапортовал Колька. «Городьба до самой воды целая. Чего было гонять нас туда?» «Бабушка!» — заговорщицки подступилась Катя, вглядываясь в осунувшееся лицо чтимой ею благодетельницы и наставницы. «Своими глазами видела, как кто-то за нами наблюдал из кустов. Так боязно было!» «А с кем ты всю ночь разговаривала?» — прищурился глазом Колька. «Мне на вышке было слышно. Я проснулся и долго не спал. Выглядывал, свет у тебя притушенный был зачем-то. Я даже хотел спуститься, посмотреть. Да ладно, думаю, утром узнаю». «С кем, с кем?» «С Ванькой китайцем», — отвечала Парамоновна, отводя глаза. «Много будешь знать, быстро состаришься. Ешь давай, да на перемет сбегай. Мне самой сегодня занедужилось, еле на ногах стою. Прилечь мне надо, глазастенькие мои. По Скотину знать кто-то уж исправил, пока вы спали. Проверили, и то польза. Будем спокойны, что коровы не пройдут, куда не надо». Петр, после того, как посмотрел на детей, перебрался на другую сторону кии и неспешно побрел в сторону границы, где было меньше риска столкнуться со случайным человеком, тем более со знакомым. Там можно основательно обдумать свои дальнейшие планы насчет пребывания на родной земле. Там, в случае чего, легче улизнуть за границу. Брел медленно и понуро, сокрушенный и раздавленный свиданием с домом, машинально поглядывая вперед, не завидится ли кто встречный. От того радужного настроения, с каким вчера пришел домой, ничего не осталось. Планы на встречу с ОГПУ, которые легко выстраивались у него в Харбине, рассыпались, как карточный домик. И все это от одного дуновения действительности, с которой он столкнулся на родине. Он понял, что его и Саула здесь не пощадят, и родню под корень выведут. Колька и Катя стояли в глазах. Пришли, недоуменно покрутились у Паскотины, настороженные ушли назад. Его родные кровинушки, которым он не только не помог чем-нибудь, но даже показаться не посмел. От дум об Еленке и Зотове мутилось сознание. Жалость, любовь, нежность — все переплелось в клубок звериной ярости и бессилия посрамленного, униженного, выметенного кровавой заварухой, названной революцией. Петр уже не верил, что разрешат ему жить дома простым землеробом. Но если даже и разрешат, как ощущать себя в вечной подневольности? Только теперь стало доходить до него, почему резко возросло волнение на бывших казачьих землях среди исконных крестьян. Восстание вспыхивает от Забайкалья до Владивостока. В таких условиях советская власть вряд ли будет заботиться о перебежчиках вроде Петра. Он набрел на заброшенное остожье, остановился, взбил ногами сенную мякоть, улегся в нее, прикрылся сеном, доверившись лесу и тишине, не заметил, как провалился в глубокий сон. Проснулся Петр, когда небесное светило клонилось уже к горизонту. Решил здесь провести ночь. Все яснее приходило понимание того, что затея с ОГПУ рано или поздно обернется ловушкой. А угодишь к ним в камеру, всем крышка, Еленке, детям, матери и Василию. Вернуться в Китай? Для чего? Нет уже сил жить изгоем. Нет. Бессонной была ночь под холодными звездами. Он лежал в сене и как бы разговаривал с собой. Нет для тебя, Петр Рогов, нынче ни одной из четырех сторон света. Не ищи их. Неодолимо вдруг его потянуло в сторону Дьяченкиной пади. Встал и, подхватив котомку, двинулся прямиком через лес. Наметанным глазом отметил, немного стогов стоит тут ныне, косить некому. С белой березы, под которой он стоял, слетел слегка пожелтевший листок. Нежно колыхаясь в незревом воздухе, улегся к подножию ствола Петра. Глядя на него, горько усмехнулся. Все мы — листья на ветру. В грудь и голову шибанула пронизывающая боль. Дорогое для сердца воспоминание. Идет их свадьба с Еленкой. Они рядом за столом. Крики горько. Чувствует ее тепло, трепет губ. Где ты, моя голубушка, теперь? Куда все ушло, провалилось? Права поговорка. Жизнь прожить, не поле перейти. На этом поле я тебе, Еленушка, клятву давал до конца дней на руках носить, быть вместе. А помнишь мой ошалелый пляс? Мне не надо 100 дорог, дайте мне дороженьку. Мне не надо 100 девок, мне одну хорошеньку. С дороженьки я не свернул и тебе не изменил. Прости, что так долго добирался из эмиграции. Эх, сплясать бы, рвануть, чтоб всем смертным стало тошно. Я в компании предков, крестовая релка рядом. Тут покоятся их кости. Тут и завершится моя стезя. Прости меня, Еленушка. Такова уж доля наша, казачья. Слезы мужские ожгли глаза. Горечь судьбы затмила свет, ударила в ноги. Они стали непослушными, как ватные. Устоять бы. Отошел вглубь высокой травы, разгребая руками ее космы высотой по грудь. Повернулся лицом к поднимавшемуся солнцу. Остро захотелось затянуться табачным дымом. Вынул золоченый портсигар, хрупнул кнопкой. Пусто. Отшвырнул его в сторону. Правая рука в твердом захвате вскинула наган, поворачивая дулом вверх к виску. Выстрелом качнула тишину. Густая трава сомкнулась над ним, закрыла от света. в сознании мелькнуло, что это не трава, а Еленкины густые пряди волос. Черное безмолвие. Глава первая. На партийном собрании Киинской волости, рассматривавшем вопрос чистки рядов коммунистов, Зотов числился в списке последним. Он был уверен в себе, спокойно ждал своей очереди. Когда пригласили к столу президиума, поднялся с места не спеша, солидно прошагал положенные метры, предъявил для обозрения свой членский билет образца 20-го года. Это была объемная книжица в 33 страницы, вся в пометках и штемпелях партийных секретарей. Страница «Семейное положение» имела короткую запись: «Жена геройски погибла в борьбе за советскую власть». Председатель комиссии, присланный из Хабаровска, задал неприятный вопрос. «Что ты за личность, Зотов?» «На арапа берешь», — подумалось Игнату. Он потянулся рукой к своему партбилету, чтобы построчно показать, что он из трудовых крестьян, что в царское время удалось закончить всего 2 класса церковно-приходской школы, что своевременно внесены членские взносы и нет пропусков занятий по военной подготовке. А вот, мол, отметки о том, что он, Игнат Зотов, активно участвует в помощи голодающим и в борьбе с неграмотностью, выступает на митингах, вкалывает на субботниках, в билете даже есть отметка о том, сколько и когда получал он патронов и куда их расходовал. Короче, он честный партиец по всем статьям. Но до билета не успел дотянуться. Полномочный опередил, дернул красную книжицу к себе. Игнату оставалось только с достоинством заявить. В партию вступал не ради карьеры, по зову сердца, для службы трудовому народу. «Трудовому, говоришь?» «Это слова!» — косой шрам на щеке председателя комиссии вскривил рот в ухмылку гримасу. «С какой целью, скажи, Зотов, ты пригрел около себя вдову казачьего офицера, вдову Исаула Петра Рогова? Кстати, еще не факт, что она вдова, и что этот Исаул не действует сегодня против нас на той стороне Уссури». Один из членов комиссии поддержал. «Чего ради ты, Зотов, завел дружбу в казачьем селе?» Игната бросила в жар. «Когда я 10 лет мыкался холостяком, вас это не интересовало? Какая баба могла позариться на меня, который вечно мотался по командировкам, по собраниям, надрывался на митингах? Женщина, с которой сошелся вдова, официальная вдова. К тому же этот шаг в семейной жизни я согласовал с бывшим секретарем». «Видите, товарищи?» Председатель еще шире ухмыльнулся, всплеснул руками. «Партийная работа ему в тягость, на ней он замотался. Дома ему, видите ли, не дают сидеть. Налицо явное разложение. Японский империализм рвется к нашим границам, ежедневно совершает провокации. Казачий офицер Петр Рогов, друг гражданина Зотова, возможно, тоже двинулся сюда, поближе к советской территории». В зале стало тихо. Игнат побледнел, тоскливо засосало под ложечкой. Неужели это конец? Затравленно оглядел зал. Люди прятали глаза. Обухом по голове ударили слова Лысова. «Садись, двурушник Зотов!» Кто-то из членов комиссии сострил. «Теперь Зотову кругом хана. Не мы, так Исаул ему башку за бабу снесет». Председательствующий оборвал. «Не место зубы скалить. Я из рабочих землекопов. Закончил в Хабаровске совпартшколу имени товарища Анохина. А знаете ли вы, что товарищ Анохин, легендарный революционер, погиб от рук белоказаков, жен которых и покрывает двурушник Зотов? Товарищи, я надеюсь, что все мы будем за исключение Зотова из рядов славной коммунистической партии. Что касается его дальнейшей судьбы, то это решат органы ОГПУ». Игнат Зотов уходил с собрания, не видя белого света. Сам не свой, как в кошмарном сне, униженный и оскорбленный, долго добирался домой. «Меня исключили из партии», — ошарашил он мать и Еленку с порога и сокрушенно развел руками. Простите, беда неожиданно грянула. Мать расплакалась, ушла в спальню. Еленка подала Игнату на стол ужин, подсела рядом. — Из-за меня? Скажи, Игнат, это так? Он отодвинул тарелку с супом, долго смотрел куда-то мимо нее в темное окно. — Еще из-за знакомства с твоим Петром Феоктистовичем. Сказали, будто есть у них сведения, что Петр из Харбина направился к границе. В общем, пришили мне политическое разложение, что называется, размазали по стенке. И скоро, видать, самому к стенке встать придется. Вот и кончилась моя жизнь. Странно все это. Игнат, отвези меня домой. Он понуро и долго молчал, потом качнул головой. Погоди немного. Сразу, Елена, это будет не кстати. Подумают, что ты действительно с Петром до сих пор как-то связана. Ни тебя, ни детей твоих не пожалеют. Подожди. Заберет меня черный ворон. Тогда и уезжай. И прости меня за любовь мою. Сдавать дела на работе Игнату не пришлось. Ночью его арестовали. С двумя такими же бедолагами на черном воронке отвезли в хабаровскую тюрьму. Тоска повисла в доме Зотовых. Мать Игната замкнулась, стала неразговорчивой. На просьбу Еленки разрешить ей уехать домой ничего не ответила. В сарае на гвозде висели старые детские деревянные санки. Еленка проверила их на прочность, привязала покрепче веревку, стала собирать свои вещи, какие могли уместиться в один узел. Стала ждать ночи. Пораньше уложила сына спать, предварительно подогнав ему походную одежду и обувь. Ночная дорога зимой — дело простое. Страшнее было то, с чем она расставалась, и что ждало ее впереди. На рассвете на дворе Роговых тихо скрипнули ворота. В ограду медленно вошла закуржавившая от инея Еленка с возом на санках и устало плетущимся рядом с сыном. У нее хватило сил дошагать до крыльца и опуститься на знакомую ступеньку. «Петя, постучи в окно. Спят, поди еще». То-то было переполоху в доме. На крики радости Анастасии Парамоновны соскочили с постели Колька и Катя. Слезы, целования, обнимания, расспросы утихли не сразу. После горячего чая Петеньку отправили спать на печь. Елена ушла в боковушку на постель дочери. К обеду позвали Марейку. Та прибежала без опозданий. В слезах стала расспрашивать об отце. Рассказала про слух, который был в поселке осенью, будто гончаринчиха видела ночью в их ограде офицера. С той улицы присылали Кочергина разузнать про это у бабушки. Никто не поверил полуднице колдунье. А потом и сама она померла. Еленка ответила, что когда Игната изгоняли из партии, то обмолвились, что Петр Рогов жив в Маньчжурии и будто бы выехал границы. Появление Елены Роговой в поселке восприняли как приезд на побывку, а потом вроде как забыли про нее. Другие заботы захлестнули черняевцев. Впереди еще были добрые старые зимние праздники. Наступал год 1931. В ту зиму на бывшие казачьи земли пришла коллективизация. Глава вторая. Натан Борисович Пашкин, назначенный из Хабаровска председателем черняевского колхоза «Красная кия», оказался человеком общительным, предупредительным, умеющим выслушать дельный совет. О себе прямо сказал, что в сельском хозяйстве ни уха, ни рыла, потому что сам он из питерских рабочих. Пашкин в жизнь села внес свежую струю социалистической физкультуры, чем сумел повысить общую организованность молодежи. На пустыре, бывшем огороде казака Чугунова, сгинувшего в гражданскую войну, появился целый спортивный городок. Затем Пашкин открыл клуб, библиотеку, больницу, школу. Дома, оставшиеся после чисток и раскулачивания, перестали пустовать. В дом Анастасии Парамоновны Роговой, вскоре после Еленки, воротился Елисей. Не дали ему доучиться в школе крестьянской молодежи. «Выперли, как сына врага народа», — браво доложил он бабушке с матерью. «Но трактор водить успел научиться как надо. Пашкин должен меня в МТС послать, получать трактор. Первым трактористом в колхозе буду, бабушка». «Мог бы быть первым казаком», — чуть слышно пробормотала она в ответ. В разгар лета бригады колхоза «Красная кия» выехали на покос. Пашкин постарался обставить это событие на манер народного праздника. Ехали с песнями и плакатами. Большим обозом пересекли кию и двинулись в Дьяченкину пать. Под табор выбрали место на берегу возле двух разлапистых талин. С десяток палаток, малых и больших, с навесами из свежей травы над ними, выстроились в ряд. Их окружила вереница телег, конных косилок и граблей, охапки инвентаря и прочее имущество. Привезли сюда и две небольшие лодки. Заметно было, что женщины составляют большинство. А среди молодежи были даже школьники первого класса. Роговы приехали вчетвером, Василий с Тимошкой и Елисей с Колькой. Поселились в одной палатке. Елена на покос не попала. После возвращения домой она втянулась вместе с Анастасией Парамоновной в водоворот образования колхоза. Пашкин, слава богу, не вдавался в политические дрязги, в чистки и раскулачивания. Ему нужны были работящие руки. Еленка показалась ему женщиной, изображенной на большом плакате, который он саморучно приколотил в правлении. Моложавая крестьянка держала на мускулистой руке увесистый сноп пшеницы, обхватывая его серпом. Пашкин, не раздумывая, назначил Елену Рогову бригадиром доярок. Марийка приехала на покос вместе со своим Семеном. Отрадой было для нее пожить на природном раздолье. Поселились они врозь по большим палаткам. Она в женской, он в мужской. В колхозе ее звали Марией. Среди женщин она слыла умелицей, ее назначили поваром. Помогать ей полагалось конюху, снабжать сухими дровами, водой, поддерживать очаг и обеспечивать общий порядок на таборе. Конюхом был Ефим Шлыков, престарелый уссурийский казак, прошедший огни, воды и медные трубы. Руководить покосными делами Натан Борисович утвердил Захара Носарева, влюбленного в это дело с детства. С помощники ему приставил Шурку Кочергина, заядлого активиста по части комсомола. Василий Рогов, как председатель сельсовета, считал своим долгом быть в гуще трудового народа, не любил маяться с бумажками за столом. Косилка, на которой он работал, раньше принадлежала Григорию Толстокулакову. Под стрекот стальной машины легко думалось, почти вся жизнь пробегала в мыслях, воспоминания навевали тоску. Глава третья. Покос неукоснителен в своем распорядке. Вставать с восходом солнца, начинать косить по росе, а заканчивать день с таким расчетом, чтобы успеть засветло поужинать и уже в сумерках искупаться в кие. Мужчины купались у табора, женщины уходили подальше, где течение потише и песочек поровней. В самый пик зноя люди 2-3 часа отдыхали под большим навесом, где был большой общий стол и просторные лавки. Кто спал, кто дремал. Мария управлялась с кухней, погромыхивала посудой. Семен по заданию Пашкина читал газеты. В моде тогда были громкие читки. Елисей с Николаем предпочитали держаться вместе. Чувство безотцовщины не переставало идти за ними по пятам, заставляла держаться в стороне от людской суеты. Им хотелось быть ближе к Марейке, родной сестре, выненчившей их. Они занимались переметом, прихватив все необходимое из дома. Помогали Марейке разнообразить колхозный стол. Рыба ловилась хорошо и крупная. Галушки и суп из солонины изо дня в день изрядно приедались. Почистить рыбу, помыть тяжелые чугунные котлы, наносить воды из кии, убрать место вокруг стола они считали своим долгом. Сразу после обеда парни пришли на берег кии. Пока Елисей отчерпывал из лодки воду, Николай вырезал из прута древок под рыбу. Столкнули лодку, подпрыгали в нее, и тут увидели на яру поселковую учительницу Валентину Игнатьевну Кубареву. До этого в поселке учительствовали только мужчины, как правило, преклонного возраста, ворчливые, строгие, подчас с устрашающей линейкой в руке. Кубареву прислали осенью, к началу учебного года. Молодая, по-городскому интеллигентная, улыбчивая и вежливая, светловолосая, со светло-голубыми глазами. Она разительно отличалась от местных гуранок, чернявых и скуластых. К тому же была тонка в талии, белорука, словно невесома. Однако прозвище ей дали обидное — «Вяленая Тина». Елисей, кивнув в сторону, яро прошипел. «Для чего учительша заявилась? Не хватало ее на покосе». Доходили до парней Роговых сплетни, что их зятек Семен пялит на учительницу глаза больше, чем надо. Ради нее ходит в политкружок. Из кожи вон лезет, чтобы быть первым в спорте. Нацепил на грудь аж 3 значка. Оказалось, что учительница прибыла на покос по делу – провести читку газет. Закончив это занятие, Валентина Игнатьевна спокойно положила белую ладонь на загрубелую руку Семена. «Хватит на этом. Люди устали, им отдохнуть надо. Покажи мне здешние достопримечательности. У вас тут так дивно. Хотите на лодке? Только недалеко, пожалуйста». Она легко сбежала с бугра к урезу воды. Вскоре лодка отплыла от берега, табор враз оживился. «Ну, Мария, не думала я, что ты окажешься тряпкой», — сердито произнесла сестра Семена. «Все теперь колхозное, все теперь мое», — сонно зевая, хмыкнула Дуня Киберева. «Ну, подумаешь, на лодке прокатятся». Марийка вспыхнула. «Да замолчите вы, окаянные, что я вам такого сделала, чтобы надо мной было изгаляться?» Вечером на таборе царила обычная суета. Взрослые садились к столу, подростки неслись купаться. Николай с Елисеем за стол угодили последними. Марейка налила им по миске ухи, подвинула хлеб, чашку с медом. Рядом поставила закопченный горячий чайник. «Ешьте скорее», — сказала она ласково и взялась за уборку опорожненной посуды, оставленной в беспорядке по всему столу. «Ешьте, родимые мои». В сгущавшихся сумерках голос ее показался необычно спокойным, отрешенным. Лица не было видно, только белая косынка да руки мельтешили над тазом с водой. Братья допивали чай, когда подул резкий пронизывающий ветер, нанес прохладу, зашелестел в листве талин. Тут же затих, а затем с новой силой рванул по травяным навесам, захлопал по пологами палаток. У Марейкиных котлов засветились искрами головешки, шлейф белого дыма разметало над самой землей. Враз исчезли комары, словно их и не было никогда. Неожиданно над головами людей сверкнуло, все стало белым и отчетливо видимым. Тут же оглушительно хряснуло, да так, словно разломилось само небо. Раскатистый гром потряс землю. Крупно горстями ударили сверху заряды дождя. Елисей, Колька и Тимошка, стриглав, кинулись к своей палатке. За ними, кряхтя, вполз Василий Рогов. Скоро все улеглись по своим местам, затихли. Утром все искрилось под лучами яркого солнца. Дали Дьяченкиной паде будто расширились. За стогами и релками синел, словно умытый, горб хихцирского кряжа. Николай стоял возле палатки с ощущением посвежевших сил. Удивила тишина у казанов. Видно, Марейка тоже разоспалась вместе со всем табором. Щурясь от солнца, стал любоваться гладью кии, чистотой неба. От леса со стороны села показался Ефим Шлыков во главе вереницы лошадей. Он был мокрый по самую грудь. Руку его оттягивал какой-то предмет, замотанный в трухлявую тряпицу. Ефим направился к своей одноместной палатке, забрался под ее полог, зашуршал сеном. Выбравшись из палатки, он с отрешенным видом подошел к сиротливо висевшим на таганке котлам, долго смотрел на мертвенный очаг, начисто смытый вместе с золой ночным ливнем. «Мария, должно, спит?» «Наверное», — дернул плечом Колька, — «она поздно легла». «Давай, паряха, чай сварим». Шлыков начал разводить огонь. Колька с ведрами отправился на берег. То, что Марии утром не обнаружилось, не встревожило никого. Люди напились чаю и неспешно разошлись ворошить скошенную траву, разбрасывать пробитые дождем копны. Но Марии не оказалось и в полдень. Пообедали галушками, что сварил Ефим, да чаем. Может, и разошлись бы молча, как утром, но не сдержался Захар. Вылавливая ложкой скользкие размером с воробья комки теста, он начал топорщить усы, пока не взорвался. «Ушла, не спросясь, где она?» Все, как по команде, обернулись на Семена. «Я почем знаю?» — огрызнулся он. «Баб надо спросить. В село поди ушла, зачем не то?» Посыпались реплики с одного конца стола до другого. «Ну, Сенька, и тебе в село пора. Без тебя они там не разберутся. Только Марии поперек не лезь, зашибет вместе с Тиной». Семен отмалчивался, не поднимая головы от миски. Не такой он распутный, чтобы огрызаться. Не бежать же ему в самом деле в село. Сама явится. Николай с Елисеем по завершении обеда собрали и перемыли посуду, хоть чем-то выручить сестру. Под навесом по заведенному порядку должна быть читка и отдых. Тут Ефим Шлыков пальцем поманил их к себе, к чурке, где рубил сушняк для очага. Старческое лицо его в седой щетине выглядело осунувшимся и встревоженным. Кустистые брови теснились на переносицу, покрасневшие глаза мелко подрагивали. «Я сам бы сходил, да с дерниной мне не справиться, силы не те», — начал он, поведя глазами в сторону ближнего леса, через который проходит дорога на село. «А кроме вас мне надеяться не на кого. Понимаешь, дело тут особое. Утром, когда за конями ходил, натолкнулся. Кости человеческие обнаружил. Недалеко тут от нас. Траву-то ливнем повалило. Ну и заметил. Закопать кости надо». «А кто такой мог быть?» Николай с Елисеем переглянулись, гася набежавшую было легкомысленную усмешку. «Да бог знает. По одежи да по сапогам должно из казаков нашинских. По-христиански-то незахороненный человек грех великий. Сделайте святое дело на милость. Ладно, сходим. Где лежит-то он? Идите краем понад берегом. Увидите большую белую березу. Там, по промятой траве, где я прошел, и найдете». «Глубоко закапывать-то?» — спросил Елисей. «По грудь не меньше, как полагается. Однако надо ближе к березе, чтобы не затоптали, если кто там косить будет. Возьмите лопаты покрепше, топор. Крест хоть небольшой из березы поставьте. Место обозначить. Да кости-то шибко не ворошите, рукавицами берите. С Богом, сыночки!» Ефиму Шлыкову было крайне не по себе. Кошмары гражданской войны обрушились на него с новой жестокостью. Череп, продырявленный в правый висок, положение останков человека, откинувшегося навзничь, правая рука рядом с наганом. На деревянных щечках рукояти вырезаны ножом буквы «П» и «Р». Принято было в те времена метить личное оружие своими инициалами. На другой день над табором вновь висело яркое солнце. Лето красное песней гудело над покосным раздольем, подгоняло людей на дела трудовые. В тон стрекоту кузнечиков неумолчно стрекотали косилки. Собравшись на обед, покойщики с удивлением узнали, что Марии в селе не было. Новость привезла Акулина, жена Ефима, посланная Пашкиным с хлебом и другими продуктами. Привезла и пачку газет. Табор словно пришибло. За столом ни шуток, ни прибауток, одно лишь сопение над галушками. Свежие газеты никто не развернул. Так и остались они лежать на краю стола, придавленные камушком. Обед закончился. Ефим послал Гаврюшу к реке завернуть к табору коней, но тот быстро вернулся. — Тятя, я чё нашел? Он протянул отцу Марейкину костяную заколку для волос, молочно-белую с бронзовой отделкой, с которой она никогда не расставалась. — Где ты ее взял? — Ефим, меняясь в лице, подставил задрожавшую ладонь. — Там, на берегу воды. Гаврюшка виновато заморгал глазами, почувствовав неладное. — А ну, пошли, покажешь, где. Ефим с сыном быстро зашагали к реке. Колька, Семен и несколько человек, слышавшие разговор, поспешили за ними. За кривуном полусонная вода лениво играла бликами солнца. Маленькие кулики, расхаживавшие по песку, вежливо уступали место людям. Следов, кроме недавних Гаврюшиных, не просматривалось. Ливень залезал в все неровности. Вдруг, почти в раз, люди увидели в траве Марейно платье, прибитое дождем к самой земле. «Там, в воде, смотрите!» В воду бросился Семен, за ним Николай. Углубившись по ровной отмели дна до подбородка, дотянулись руками до тела Марии, потянули к берегу. Сообща вынесли тело на песок, уложили на спину, лицом вверх. Ночная рубашка, разорванная у плеча, прозрачно облегала утопленницу. На посиневшем лице остекленело косили на людей полуоткрытые глаза. Влажные волосы темной волной облегли голову, оставив открытым незагорелый белый лоб. Люди напирали друг на друга, стараясь поглядеть, Мария ли это. «Фершела надо и председателя колхоза», — предложил Шурка Кочергин. «На лешие они сдались. Коня в телегу и Мариюшку в село. Вот что по такой жаре надо», — твердо сказала Акулина Шлыкова. «Ефим, запрягай коня порезвее». Началось движение. Николай, оцепеневший в мокрой одежде, расслышал Елисея, проталкивающегося к Семену. «Ну, гад, сегодня ты за все получишь». Женщины дружно оттеснили его от Семена, подхватили Марею и, оглашая тихий берег плачем, двинулись к табору. Короб телеги набили свежей травой. Покойницу, одетую и причесанную, положили в эту зеленую мякоть. И тут Елисей бросился на Семена, длинным замахом кулака достал до лица. Семен, зацепившись ногой за кореневище, упал, но тут же вскочил. Из носа и губ показалась кровь. Елисей ударил еще раз. Шурка Кочергин сзади захватил локти Елисея, стал оттеснять его в сторону. А на Семена набросился Тимошка. Снова замелькали кулаки. «Дайте мне его!» — крикнул с другой стороны Николай. Топор, который только что торчал в чурке, оказался в его руке. Но новой беды не произошло. Ефим, с виду медлительный, оказался ловким, выхватил топор из руки Николая. Тройка дерущихся, заметив мелькнувший топор, словно оцепенела. «Хватит, говорю, разойдись в стороны!» Это уже казачий приказ Захара, и его железные локти растолкали дерущихся. Телега в зеленом саване двинулась от табора. На другой день к полудню табор опустел. Остались лишь несколько человек с той улицы. В селе под вечер Марею похоронили. Казалось, весь мир был в тишине и трауре. Гроб с телом от дома Ефимовых до кладбища парни старой улицы несли на руках. Следом шли Анастасия Парамоновна, Елена и Анфиса, одетые в черные с головы до пят. Анастасия Парамоновна, не видя земли под ногами, гордо несла свою голову. Поступок Марейки ее не удивил. Еленка же едва передвигала ноги. Никогда она не чувствовала себя такой обездоленной и разбитой. Никогда так больно не сдавливало сердце. Не будь заботливых рук свекрови и Анфиски, сил не хватило бы дойти до кладбища и воротиться назад. Черное безмолвие в который раз воцарилась в доме Роговых. Перед закатом солнца на дворе Ефимовых сели за столы помянуть покойницу. И уже здесь зашелестел бабе пересуд. Учительшу-то унесло из села, как ветром сдуло, и даже замок на школу не повесило. Она-то при чем? Кто наших ребятишек учить будет? Найдут кого. Семен на покосе больше не появлялся. Вскоре он написал заявление о выходе из колхоза. Председатель выдал ему долженствующую справку с печатью, где аттестовал предъявителя как ударника труда и большого активиста оборонно-массовых кружков. Были слухи, что он не то уехал к Вяленой Тине, которую отправили работать в далекий леспромхозовский поселок, не то напросился на службу в армию. Под самый корень. Глава первая. Лето 1932 года преподнесло уссурийцам невиданное наводнение, какого не помнили даже старожилы. В Кие вода поднялась выше берегов, неслась с бешеной скоростью через лага и низины. По реке плыли вырванные с корнем деревья, бревна, доски, целые крыши строений, копны сена, трупы животных. Черняевская осталась на пятачке. В последний час сюда успели добраться аргунцы, прихватив детей и домашний скот. Скученные на большом дворе коровы вели себя беспокойно, бодались, ломали рога. С большим трудом развели их по разным дворам. Порода местных свиней, завезенная еще из Забайкалья, во многом смахивала на диких. Полосато-черные, длиннорылые, клыкастые, с длинной щетиной и сваленной шерстью, они всегда были худы и плоски телом. Даже собаки побаивались их. Обычно, как только наступало лето, они самовольно уходили из дворов в лес, жили предоставленные сами себе на приволье, в местах обилием желудей и лакомых корневищ. Осенью, полуодичалые, они возвращались домой, когда с приплодом, когда с убытком. Перед забоем их отселяли в отдельную засадку, где старательно откармливали. Эти свиньи ничем не болели, кроме мяса и сала давали прочную кожу и нужную в хозяйстве щетину. В пик наводнения своенравные животные, как по команде, покинули поселок. Бросаясь в поток несущейся воды, наперекор стихии, они пытались найти прибежище на другом берегу Кии, хотя суши и там не было видно. Осенью домой вернулись лишь единицы. Черняевцы понесли ощутимый урон в свином поголовье, впрочем, как и во многом другом. Подошедшая весна 1933 года для них оказалась голодной.